Темный лекарь 9, глава 1. Некоторое время назад. «Поверить не могу, что мы это делаем», — воскликнул Хьюз Демаре, правая рука Филиппа, главы клана, которому принадлежала Коста Сирена. Сейчас они вместе погружались на одну из прогулочных яхт, причем только вдвоем. Филипп принял решение не брать с собой не то что боевой отряд, но даже телохранителей. «Если это ловушка», — сказал тогда он, — «то нас прикончит, возьми мы с собой хоть весь клан». Так зачем рисковать лишними людьми? Умом Хьюз был с ним согласен, но так как его лично риску подвергать все-таки собирались, он чувствовал в этом какую-то несправедливость, хотя ни за что не признался бы в этом прямо. Он ведь не какой-то там трусливый хорек, но совсем не волноваться в текущей ситуации было бы просто глупо. В конце концов, поведение сирен по отношению к их клану и многим другим вассальным кланам салазаров нельзя было назвать дружелюбным. Корабли тонули, салазары, их вассалы и наемники исчезали в морской пучине. Не сказать, что Коста Сирена оказалась в полной блокаде. Существовали и независимые кланы и торговцы с востока. Но поток товаров и пассажиров изрядно оскудел, и близок был день, когда привыкшим к роскошной и безбедной жизни Демаре придется туже затянуть пояса. Или пойти на соглашение. Сирены захотели встретиться с Филиппом. Действительно ли они хотят договориться, или они просто решили таким образом выманить его с суши? Однако, как бы Хьюз не отговаривал своего босса от этой затеи, тот оставался непреклонен. «Ты все еще можешь остаться, если хочешь», — ответил ему Филипп, забравшись на палубу. «Может, останемся вместе?» — предпринял еще одну попытку Хьюз. Филипп вздохнул и пожал плечами. «Нет смысла, все идет к тому, что наш клан скоро развалится. Из хозяев города мы постепенно превращаемся непонятно во что. Кайны утекают сквозь пальцы, совсем скоро нам их не хватит даже на то, чтобы снарядить хотя бы один торговый корабль». «Да куда их снаряжать?» — воскликнул Хьюз. «На верную смерть за последние недели еще ни один не достиг места назначения». «Вот именно», — отозвался Филипп, «и ни на чью помощь мы рассчитывать пока не можем. Поэтому либо мы сами сейчас как-то достигнем соглашения с этими сиренами, либо о клане Демаре можно забыть». «Так ты идешь?» «Иду», — вздохнул Хьюз и все-таки вбежал по трапу на яхту. Представители сирен передали свое приглашение через береговую охрану и поставили их клану лишь два условия. На встречу обязательно должен явиться их глава, и сама эта встреча пройдет в море. Неудивительно, сирены явно чувствовали себя увереннее в океане и, к сожалению, могли теперь диктовать свои правила. Мяч явно был на их стороне. Добравшись до нужного места, на самой границе прибрежных вод и открытого океана, Филипп заглушил мотор. Ждать пришлось недолго. Совсем скоро на горизонте показалась стая касаток. И добравшись до яхты, одна из них выпрыгнула из воды и полетела прямо на яхту. «Твою ж мать!» — заорал Хьюз. «Они все-таки решили нас убить». Нетрудно было догадаться, что станет с небольшой яхтой, когда на нее плюхнется огромная туша черно-белого хищника. Однако буквально в прыжке касатка трансформировалась в человека, который довольно ловко приземлился на палубу. Это был мужчина в блестящем чешуйчатом доспехе. И именно последний факт удивил Хьюза больше всего. Он редко сталкивался с магами-перевертышами и всегда думал, что при трансформации они теряют свою одежду. Но, похоже, что ничего подобного. Удобно, что их магия предусмотрела даже это. «Меня зовут Азурион», — представился гость. «Я наследный принц королевства сирен, но не рекомендую вам делать резких движений. Если моей личной гвардии что-то не понравится, вы моментально окажетесь на дне». «Вот видишь, Филипп», — не удержался Хьюз, — «даже он взял с собой охрану, а мы нет. Если они действительно позвали нас лишь на переговоры, то охрана не нужна», — в очередной раз озвучил свою позицию глава, и Азурион тут же ее поддержал. «Не волнуйтесь, если вы сами не нападете на нас, то я отпущу вас обратно на сушу, каким бы ни был итог переговоров». Филипп кивнул. «Итак, может быть, тогда сразу к ним и приступим? Зачем вы хотели со мной встретиться?» «Все просто», — тут же отозвался Азурион. «Откажитесь от покровительства салазаров», — он усмехнулся, — «тем более, что оно вам все равно ничего не дает». Филипп ожидал чего-то подобного, но все равно нахмурился. «А вы, значит, наоборот, готовы нам что-то предложить?» «Разумеется. Взамен вы получите уже наше покровительство. Станете прямым вассалом клана сирен, со всеми вытекающими привилегиями». Хьюзу хотелось сказать в ответ много чего нецензурного, но разговор принял слишком серьезный оборот, и держать слово в такой ситуации имел право лишь глава. Впрочем, Филипп тоже явно не был в восторге от того, что услышал. «Не слишком ли много вы на себя берете, Азурион, Салазары, великий клан, и мы верно служим им уже много лет?» Принц Сирен сделал шаг вперед и воскликнул. «И как они вас наградили, бросили вас в одиночестве, как только возникла реальная проблема?» Филипп хмыкнул. «Вы не забыли, что этой проблемой стали именно Сирены?» «Конечно нет», — вновь воскликнул Азурион. «Он вообще здорово отличался от любых других деловых партнеров, с кем когда-либо вели переговоры Димари. Слишком эмоциональный и горячий, но что-то в этом подкупало. Словно он действительно говорил искренне и не пытался рисоваться и блефовать, как другие. А может, так оно и было. В конце концов, Сирены долгое время были отшельниками. Большинство других кланов их вообще считали лишь древней легендой, так же как и клан Димари. Внезапно Филиппу пришла в голову мысль про недавний захват столицы Рихтерами. Не слишком ли много древних легенд всплывает в последнее время? Конечно нет, снова повторил Азурион. Разумеется, мы берем на себя всю ответственность за кораблекрушение на торговых путях, но мы воюем только с Салазарами и их союзниками, и стараемся избегать случайных жертв. В любом случае, ответил Филипп, как вы себе это представляете? Даже если бы мы согласились перейти под ваш флаг, где гарантии, что вы сумеете нас защитить? Салазары не простят нам такую дерзость. Арман дал вам гарантии, серьезно сказал Азурион. И где они? Разве он выполнил свой долг? Скажу вам честно, мы ждали, что он встанет на вашу защиту. Мы сознательно выманивали его в океан. Но он пожал плечами. Похоже, что Салазары окончательно потеряли не только силу, но и любые представления о чести. Хотя у них ее, конечно, сроду не было. Еще с тех пор, как Арман предал своего друга, нашего принца Эстуара. Значит, это не легенда, заинтересовался Филипп. Это истинная правда, но не в том виде, в котором ее рассказывают Салазары. Но сейчас не об этом. Если вы примете наши условия, у нас еще будет время все обсудить. И все-таки, не сдавался Филипп, сложно не заметить, что вы сильный клан, но только в море. Арман не оставит такой открытый бунт незамеченным. Наш клан просто будет уничтожен на земле. Хьюз с удивлением взглянул на главу. Ему хотелось спросить, неужели он всерьез рассматривает предложение Сирен, но такие вопросы задают только наедине. Поэтому он сдержался. А Азурион в это время вновь ответил. Бастиан погиб, когда вторгся в наши земли. И это произошло не просто так. Мы знаем, что происходит с Салазарами. Они ослабли, и с каждым днем будут становиться все слабее. Мы же, наоборот, по праву займем свое место среди сильнейших кланов мира. И наше предложение сейчас, возможно, единственный шанс для вас сделать правильный выбор. Те, кто присоединится первым, возвысится больше остальных. Филипп вздохнул. Как не хотелось ему признавать, но в словах Азуриона был смысл. Салазары явно потеряли любой контроль над ситуацией за последнее время. Они шли на дно и тащили за собой всех тех, кто был им верен. И Димари по большому счету сейчас выбирали между отложенным уничтожением через пару недель, когда клан окажется без любых ресурсов и средств к существованию, и между риском поставить на темную лошадку. Все и так догадывались, что Бастиан умер не своей смертью. И было что-то такое в Азурионе и его словах, что заставляло в них верить. Так что, поразмыслив еще пару минут, Филипп, к ужасу Хьюза, пожал руку принцу Сирен. «Итак, обратился я к Роуз, когда нам наконец принесли по чашечке кофе, а девушке еще и какое-то клубничное пирожное в форме сердечка, значит, ты готова ехать в Рихтерберг, несмотря на нежелание твоего рода заключать со мной контракт?» «Готова», — решительно кивнула она, «вам может показаться это глупостью, но я уже 2 года веду исследования в интересующей вас области. Мне всегда казалось странным и горьким, что столько потенциально плодородной земли заняты очагами. Почему же глупость?» — отозвался я, весьма похвальное стремление. «Клан Рихтер тоже заинтересован в том, чтобы очистить поля от этой дряни. Здесь наше мнение совпадает. Но, Роуз, улыбнулся я ей, понимаешь ли ты, что в действительности предлагаешь?» «Конечно», — сразу воскликнула она, явно собираясь добавить что-то еще. Я жестом ее остановил и начал перечислять. «Ты должна будешь заключить не обычный контракт, а магический. Кроме того, возможно, целый год ты не сможешь покинуть столицу. Уже не говоря о возможном недовольстве своего клана, который ты на себя навлечешь». Я не хотел пользоваться наивностью девушки и ее восторженным стремлением сделать мир лучше. поэтому счел своим долгом еще раз напомнить ей условия. Но, как я и думал, эти предупреждения ничуть ее не смутили. «Разумеется, я все понимаю», — воскликнула она, — «и я готова рискнуть. Знаете», — она тряхнула головой, откидывая тяжелую косу за спину, — «я застряну в Коста-Сирене без каких-либо серьезных дел еще на добрые десятки лет, если не возьму все в свои руки. Скажу вам честно, в клане меня до сих пор считают ребенком, несмотря на то, что я с отличием закончила магическую академию в Люминисе. Кроме того, я уже мастер стихии, а на эту ступень редко переходит в моем возрасте», — с гордостью закончила она. И это действительно так и было. Если сравнивать с боевой веткой, то ее ранг равен экзекутору. В 20 с небольшим получить его и впрямь непросто. Это надо либо быть гением и обучаться у лучших учителей. В общем, девчонка, судя по всему, и впрямь была талантливой. Так что я не видел для себя причин отказывать ей в найме. Уж как минимум на базовом уровне, она магией природы точно владеет и однозначно сумеет справиться с нашими полями. Конечно, мне хотелось привлечь к работе больше магов этой специальности, но для начала и одна Роуз – это неплохо. В конце концов, она еще и Блумфилд, в умениях которых я был уверен. Тем более меня заинтересовал ее энтузиазм в отношении скверны. Куда интереснее работать с увлеченными новичками, чем с профессионалами, которых сдерживают шоры личного опыта и предрассудков. Кофе был вкусным, а вечер стал гораздо приятней, так что я не спешил заканчивать встречу и поинтересовался. «Расскажи подробнее о своих экспериментах со скверной», — девушка сразу оживилась и начала тараторить. «Я подумала, что раз растения там все равно выживают, пусть и приобретают множество мутаций, значит, есть шанс, что получится вырастить вид, который будет от них защищен, а может быть, даже сам начнет поглощать скверну, очищая тем самым почву вокруг себя. И как успехи?» — удивился я. «Так-то идея здравая, но, похоже, девушка хочет создать растение-некроманта, ведь только мы из живых можем поглощать скверну». Забавное сравнение, и я невольно улыбнулся. Роуз приняла это на свой счет, ну, немного смутилась она, а не есть. К сожалению, точнее, к счастью, вокруг Коста-Сирены довольно мало очагов, и землю для экспериментов бывает найти крайне непросто. Так что я КХМ, — она вдруг замолчала, что-то внезапно осознав. «Ну», — с улыбкой поторопил я ее, — в общем, как бы сказать, говори уже, раз начало», — засмеялся я. «Ты будешь работать на меня, так что я никому тебя не собираюсь сдавать». «Хорошо», — наконец решительно сверкнула глазами она. «Дело в том, что я действовала несколько незаконно. У меня нет лицензии на покупку благодати и использование ее на производстве или в каких-то других целях, но ради науки я готова на многое. Поэтому пришлось приобретать ее на черном рынке. В общем, я научилась сама создавать отравленную почву. В небольших количествах, разумеется. И прижилось ли хоть одно растение?» — искренне заинтересовался я. «Прижилось», — кивнула Роуз, — «не совсем идеально, но мой последний экспериментальный цветок действительно оказался способен впитать в себя немного скверны». «И неужели он при этом не мутировал?» — удивился я. «Если это так, то девушка, возможно, действительно совершила прорыв. Ну, быстро развеяла она все иллюзии, проявились некоторые сбои. В конце концов, лилия, которую я использовала, стала несколько плотоядной, даже хищной, и мне пришлось прервать эксперимент, пока она кому-нибудь не навредила. Но я все равно считаю это большим успехом. Тем более, что перед тем, как уничтожить цветок, я провела исследования, в ходе которых выяснилось, что моя лилия осталась лилией на 58%, в то время как растения из очагов сохраняют не более 10% от самих себя до мутаций». Я задумался. Пожалуй, не стоит заранее списывать эти ее исследования как неудачные. Возможно, стоит познакомить девушку с вионами, которые также изучают скверну. Пусть у них довольно разные подходы и специализации, но кто знает, к чему они могут прийти, обменявшись опытом. Я продолжил расспрашивать Роуз о подробностях ее эксперимента, а она с готовностью мне отвечала. Похоже, что это впервые, когда кто-то воспринимал ее слова всерьез. Глаза девушки горели, и она активно жестикулировала, иногда повышая голос. А потом, когда вспоминала, что мы здесь не одни, смешно зажимала рот руками и вновь говорила тише. «Ой», — внезапно замолчала она, уставившись на фигуру у входа. «И правда», — хмыкнула Изабелла, — «где еще искать Макса, если не в кофейне?» Пожалуй, я могла бы найти его и без твоей помощи, Лифэнь, пошутила наследница Веласка. Глава клана Мая тоже за словом в карман не полезла. Тогда, пожалуй, я не буду уточнять адрес. В Коста-Сирене, по сведениям из открытых источников, всего лишь 52 кофейни. Думаю, до утра ты точно найдешь нужную. Я бы поискала, резко стала серьезной Белла, но дело не терпит отлагательств. В таком случае лови адрес, сказала Лифэнь, и в этот же момент смартфон Изабеллы пискнул. На него пришли координаты. Что ж, не так уж далеко, можно даже дойти пешком. Но ящерка Веласка все-таки воспользовалась услугами рикши. И быстрее, и по статусу положено. Но все же интересно, что делает здесь Макс. Когда она срочно выехала в Коста-Сирену, то и не думала, что получится встретиться с ним сразу. Тем более, что договориться о встрече до посадки на поезд она не успела. А в поездах, как всем известно, связь крайне плохая. За нее связаться с Рихтерами должна была помощница, но та по какой-то причине решила отложить эту задачу, а потом долго плакала ей в трубку и умоляла ее пощадить. Белла быстро поняла, что в деле замешан кто-то из ее семейки. Многочисленные братья и сестры радовались любой возможности воткнуть ей палки в колеса. Тем более сейчас, когда из-за контракта с Рихтерами довольно крупная часть их бизнеса висела на волоске. А теперь еще и этот вызов Салазаров. Белла верила в Макса, но с каждым разом ситуация становилась все сложнее. И она пока даже представить не могла, как и каким образом он сумеет все разрулить. Но все же верила, что так и будет. В конце концов, не просто же так он появился в Коста-Сирене, наверняка он уже все знает и что-то придумал. Так думала Изабелла до того, как вошла в кофейню и увидела, что Макс, сидя за столиком, мило улыбаясь, клеит какую-то простушку. Темпераментная Белла Веласка мгновенно вспыхнула. Как же так, разве можно заниматься такими глупостями, когда все летит в тартарары? И она решительно двинулась в сторону сладкой парочки. Глава 2. Белла, улыбнулся я девушке, когда она подошла ближе, ты быстро. Она, как всегда, выглядела великолепно, хотя сегодня это был подчеркнуто деловой стиль. Синий брючный костюм в полоску, безупречно уложенные волосы и практически полное отсутствие украшений. Но ее идеальная фигура всегда выглядела крайне сексуально, неважно, что на ней, обтягивающие платье или свободные брюки. Да и вообще она была настоящей красавицей, даже без косметики. Ну или с минимальным макияжем, как сейчас. Дело не терпит отлагательств, серьезно ответила она, а затем окинула оценивающим взглядом Роуз. Я думала, ты в Коста-Сирене как раз поэтому, а не потому что решил насладиться свиданием с юной одаренной. Это не свидание, сразу возмутилась Блумфилд, а деловая встреча. Изабелла хмыкнула. Не слишком ли ты неопытна, чтобы вести деловые разговоры с самим Максимилианом Рихтером? Роуз поперхнулась, а ее глаза округлились от удивления. В смысле, с тем самым, теперь уже удивилась и сама Белла. Ты что, даже не представился? Спросила она у меня. Настала моя очередь разводить руками. Я думал, она знает, со смехом ответил я. Роуз смутилась. Ну, я не сразу начала вникать в ваш разговор с директором. Так что решила, что ты вы просто представитель Рихтеров. Редко какой глава клана сам приезжает решать такие вопросы. Макс, необычный глава клана, ответила Изабелла и повернулась ко мне. Теперь мы можем поговорить наедине. Белла, улыбнулся я ей, куда ты так спешишь? Присядь, закажи кофе. Мы с Роуз уже почти подписали контракт. Дай нам закончить, а затем я весь твой. Весь, машинально облизнулась ящерка, переключившись в режим обольстительницы, но тут же тряхнула головой, отгоняя от себя соблазн пофлиртовать, и все же я вынуждена настаивать. Вновь вернулась она к серьезному тону. Речь идет, возможно, о самом существовании Коста-Сирены. А что случилось? Сразу забеспокоилась Роуз. Пока ничего, но тебе лучше помалкивать о том, что ты сейчас услышала, угрожающе закончила ящерка. А то что, с вызовом вскинула голову девчонка Блумфилд. А то на своем опыте узнаешь, за что Изабелла Веласка получила свою репутацию. Смелости у Роуз резко поубавилась. Она нервно сглотнула и переспросила. Так ты вы та самая КХМ, Белла губительница, наследница рода Веласка? Ящерка лениво кивнула, а я вмешался в беседу, пока девушки не передрались или пока я не остался без мага природы. Белла, расслабься, за час с городом ничего не случится, и прекрати пугать мою собеседницу. Веласка хотела возразить, но встретившись со мной взглядом, только неопределенно цокнула языком и наконец села за стол. после чего демонстративно взяла меню и в него уткнулась. А я вернулся к разговору с Роуз, пока она в ужасе не сбежала. Бедная девушка явно не рассчитывала, что ей предстоит встреча сразу с двумя магами с не самой доброй репутацией. И она до сих пор с опаской поглядывала на Беллу. К счастью, мы уже почти все обсудили, и оставалось лишь подписать контракт. Надо сказать, что любые договоры между одаренными всегда заключались с помощью магии. Особенно если со стороны какого-либо клана договор подписывал его глава. Это позволяло исключать хотя бы часть рисков при заключении сделки. Правда, как и всегда, зачастую приходилось искать компромиссы, поэтому видов магических контрактов развелось десятки, если не сотни. Каждый маг пытался протолкнуть свой собственный вариант, и, как правило, это все были варианты помягче. Даже одаренный с самой идеальной репутацией и кристальной совестью не слишком желал рисковать собственной жизнью, заключая контракты на крови или подписывая еще какие-то мощные магические договоры, которые грозят ему сильными карами. Поэтому обычно все ограничивалось штрафами, финансовыми или энергетическими, в зависимости от того, какого рода контракт заключается. При найме работника чаще всего речь шла именно об энергетическом. Если наемный маг откажется его выполнять, то, конечно, не погибнет, но печать договора начнет вытягивать из него силу и передавать ее нанимателю. И так до конца действия контракта, своего рода компенсация для нанимателя, который не выполняет свою часть обязательств, разумеется, тоже предусмотрены штрафы. В общем, достаточно удобный инструмент, если правильно его использовать. И что важно, для заключения магических контрактов даже не требовалось участия каких-то сторонних юристов. Бланк у Роуз уже был при себе, ведь это не первый раз, когда она заключала с кем-то договор. Так что нам оставалось только его заполнить и поставить печати. Я сделал это с помощью своего перстня, а со стороны Роуз сам документ являлся таким магическим предметом. А когда мы с этим закончили, она сразу же поспешила уйти. «Тогда я пойду», – неуверенно спросила она. Девушка все еще не очень комфортно себя чувствовала, сидя между мной и Белой. «Да, конечно, встретимся завтра», – улыбнулся я ей. «Не забудь собрать все необходимые тебе вещи, ты не сможешь вернуться домой целый год». «Конечно», – кивнула Блумфилд, поднимаясь из-за стола, – заговорила и Веласка. «Мое предупреждение тоже не забудь», – сверкнула глазами она, – «нечего разводить панику раньше времени». «Конечно, конечно», – поспешила заверить ее Роуз, ей хватало ума не спорить с боевым магом такой силы. В конце концов Блумфилд быстро выскользнула сначала из-за столика, а потом и из кафе, оставив нас с Белой наедине. «Ну, наконец-то!» – воскликнула та. «Макс, это просто катастрофа. И на этот раз я совсем не вижу выхода. Выход есть всегда. А теперь давай по порядку и без лишних эмоций», – улыбнулся я ей. «Конечно», – ответила красавица Белла, нервно сложив пальцы в замок. Ей потребовалось еще примерно полминуты, чтобы собраться с мыслями и начать рассказывать. Я не торопил. Мне принесли новую кружку кофе, так что, наслаждаясь ароматным напитком, я не скучал и особенно не беспокоился. Я и так понимал, что скорее всего то, что случилось, вновь как-то связано с Салазарами. Так оно и оказалось. В общем, закончила свою историю Белла. Арман требует от всех своих вассалов, бывших и нынешних, явиться на войну в Коста-Сирену, наказать клан Димари, а потом покончить и с остальными бунтовщиками, которые посмели снять флаги Салазаров. Я хмыкнул. Конечно, Арман никогда не отличался особой смелостью, но и таким трусом раньше не был. Годы явно его испортили. Значит, он даже не собирается отправлять своих воинов, а хочет, чтобы всю работу за него сделали Веласка и другие кланы? Именно. Возмущенно воскликнула Белла. Конечно, Веласка когда-то были ему обязаны, но мы уже давно выплатили весь свой долг, иначе он не позволил бы нам обрести независимость. Но, как я теперь вижу, эта независимость у нас есть лишь на словах. Не совсем так, ухмыльнулся я. Арман надувает щеки, чтобы казаться грозным, но его решимость не так уж и сильна. Он ведь даже до сих пор не потребовал от вас напрямую, чтобы Веласка прекратили поставки продовольствия в Рихтерберг. Хотя это уже невозможно скрыть, как и наше сотрудничество. И ты думаешь, да, ему слишком важна ваша поддержка, Салазары стали даже слабее, чем я рассчитывал. О чем ты? Нахмурилась Белла. Неужели вся эта история с Бастианом и Сиренами твоих рук дело? Я пожал плечами и подмигнул. Думал, это очевидно. Да, но, Макс, Ты когда-нибудь перестанешь меня удивлять? Расскажи подробней, что там произошло. Может быть, тогда я смогу переубедить деда. Сейчас он совершенно не хочет меня слушать. Он все еще считает, что мы не можем открыто противостоять Салазарам и намерен выступить на его стороне в бойне за этот город. И я кратко рассказал ей обо всем, что случилось в Сальфорте, в том числе о поющей раковине Маринуса. «Значит, это не легенда», — задумчиво отозвалась она. «Вот только как мне объяснить эту деду? Он ни за что не поверит, что Арман потерял большую часть своей силы». «Нет ничего проще», — улыбнулся я, а затем связался с Лифэнь. «У меня уже вошло в привычку отправлять хакерше все, что могло оказаться важным. Так что видеозаписи, полученных прямо из моих глаз или из глаз моих теневых разведчиков, накопилось у нас предостаточно. И, конечно, я не мог сделать исключение для нашей морской эпопеи». И вот уже через пару минут смартфон Беллы пискнул, и она получила видеозапись того самого водоворота, который буквально стер в порошок сильнейший флот Салазаров. «Охренеть!» — не сдержала эмоций ящерка. «Это произошло на самом деле?» «Разумеется», — кивнул я. «Или думаешь, что я бы прислал тебе фейк?» «Нет, конечно, нет», — замахала она руками. «Главное, чтобы дед так не подумал». Я пожал плечами. «У вас наверняка есть аналитический отдел. Пусть проведут экспертизу». «Да я, Макс, мне нужно бежать. Я должна срочно показать это деду». Она так разволновалась, что уже почти выскочила из-за стола, однако решила все-таки на минутку задержаться и спросить. «Слушай, а почему вы не слили эту запись в сеть или на ТВ? Это ведь моментально уронило бы репутацию Салазаров и заставило бы их задуматься о том, что кто-то помогает сиренам на земле. К тому же ты напрасно думаешь, что их репутация бы пострадала. Салазары все еще огромный клан. У них достаточно влияния, чтобы замять и перевернуть это дело в глазах общественности. А я не люблю полумеры. Зачем вся эта возня, если скоро мы уничтожим их клан раз и навсегда?» Ночь я провел в одном из отелей Коста Сирены. Разумеется, под одним из фальшивых имен, которыми щедро снабдила меня Лара. И на этот раз я решил даже позволить себе пару часов сна. Тем более, что редко удается поспать настолько сладко. Новость, которую вчера привезла Изабелла, только доказывала, что все идет даже лучше, чем я рассчитывал. К тому же до назначенного дня нападения оставалось еще почти целая неделя. Достаточно времени, чтобы успеть подготовиться практически к любому развитию событий. Хотя я и не был еще лично знаком с главой клана Димари, ни Рихтеры, ни Сирены не могли позволить пасть нашему новому союзнику. Да и нанести ущерб Коста Сирене никто тоже не должен. Мне нравился этот город, с его уютной атмосферой, красивейшими пляжами и множеством кофеен, во многих из которых я еще не бывал. Но самое важное, разумеется, то, что существование Рихтерберга во многом сейчас зависит именно от Коста Сирены. И это уж точно нельзя игнорировать. Но я привык решать проблемы по порядку. И сегодня утром в первую очередь необходимо сопроводить Роуз Блумфилд в наше метро, где на другом конце ее уже встретят мои помощники. Однако во вчерашнюю кофейню, где мы договорились встретиться, она не пришла. Роуз опаздывала уже на полчаса. И мне это совершенно не нравилось. Тем более, что передумать она вряд ли могла. Контракт уже был подписан, так что даже самый глупый маг не мог бы проигнорировать этот факт. А Роуз глупой не была. Даже по тому небольшому разговору, который у нас состоялся, я сделал вывод, что девушка она очень талантливая и разумная для своих лет. Но вот чего я пока не знал, так это того, насколько она дисциплинированная. В конце концов, Роуз могла просто проспать или слишком долго провозиться со сборами, так что я решил подождать еще немного. Я улыбнулся, вспомнив слова Ольги. Однажды она сказала, что уже давно заметила, что я склонен сквозь пальцы смотреть на мелкие проступки, если у меня в руке чашечка ароматного кофе, и призналась, что иногда этим пользуется, чтобы меня задобрить. Возможно, так и есть. Вот и сейчас долгое ожидание меня никак не волновало. Слишком уж приятная атмосфера была в этой кофейне. Однако когда Роуз не появилась и через час, я понял, что, похоже, придется вновь нанести визит Блумфилдам. И уже не такой вежливый, как первый. Некоторое время назад. «Роуз, стой!» — рявкнула Дейзи Блумфилд, все еще не покинувшая стойку администратора. Рабочий день уже закончился, и она задержалась здесь явно не просто так. Роуз сразу поняла, в чем дело. Родственники обо всем догадались, но все-таки доказательств у них не было, так что она изобразила на лице саму невинность. «В чем дело?» — тетя?» — поинтересовалась она. «Где ты была?» — хмуро спросила Дейзи. Роуз всегда удивлялась, как с таким милым именем тетка могла быть такой занозой. Впрочем, если решить, что она незабудка, потому что такую вредину трудно забыть, то все становится на свои места. «Гуляла», — ответила Роуз, — «встречалась с подругой». «А что, с подругой, или, может быть, вновь надеялась найти работу в другом городе? Что за глупости?» — приняла оскорбленный вид девушка. «С чего ты это взяла?» Но Дейзи не унималась. «С того, что ты пропала из дома ровно в тот момент, когда нас покинул нежелательный клиент. Мы ему отказали, и если ты...» «Хватит паранойи», — воскликнула Роуз. «Я его даже не видела. Я пойду к себе». Не став дожидаться очередной порции подозрений, девушка убежала вверх по лестнице в свою комнату. Так уж вышло, что Блумфилды жили и работали в одном поместье. Второй и третий этажи были жилыми, и комната Роуз была на третьем. Она быстро до нее добежала и закрылась на ключ. К счастью, Дейзи ее не преследовала, и Роуз начала потихоньку собирать вещи, а их у нее было много. И сейчас предстояла трудная задача решить, что именно она может взять, а что нужно оставить. К сожалению, если родственники увидят, что она пытается покинуть дом с огромными чемоданами, то молчать не будут. Вон как Дейзи взбеленилась из-за одних лишь подозрений. Так что взять получится разве что небольшой рюкзак. Так в раздумьях девушка провела примерно полчаса, а затем в замочной скважине заскрежетал ключ. Чужой. Роуз резко подскочила и попыталась забросить раскиданные повсюду вещи под кровать, но не успела. В ее комнату уже ворвалась Дейзи, да еще и не одна, а вместе с ее двоюродным дедом, Эрлом Блумфилдом, главой их клана. «Вот», — победно воскликнула тетка, — «я же говорила, что она что-то задумала, и пожалуйста, вещи собирает. Куда намылилась? А, просто навожу порядок», — все еще надеялась отвести от себя подозрения Роуз. «Что происходит вообще? Почему вы так вламываетесь в мою комнату? Словно я какая-то преступница. Я уже давно совершеннолетняя и имею право на личное пространство». «Имеешь», — не стала спорить Дейзи, — «но вот права проворачивать сделки за спиной у собственного клана у тебя нет». Тетка обвела взглядом комнату и остановилась на ее сумке, а затем резко направилась к ней. «Контракт». Сердце Роуз ухнуло в пятки. Если они сейчас его найдут, то ей уже точно не отвертеться. Она кинулась на перерез Дейзи, но та оказалась быстрее и уже схватила сумку. «Что ты делаешь?» — крикнула Роуз. «Ты не имеешь права рыться в моих вещах, дедушка». Перевела она взгляд на главу, ища поддержки. «Прости, милая», — ответил он, — «но мы должны убедиться». «Ну вот и все». Через пару секунд, с одобрения деда, Дейзи нашла ее контракт. Все-таки она сделала это. «Глупая девчонка, как ты не понимаешь, что нельзя связываться с такими опасными людьми? Я просто хочу работать», — со слезами на глазах ответила Роуз. «Вы не позволяете мне браться ни за один серьезный контракт. Тебе нужно учиться», — сурово ответил Эрл, — «в том числе послушанию. Ты закончила академию, но еще не готова представлять Блумфилдов, и твой необдуманный поступок может теперь аукнуться всем нам. Ты никуда не поедешь». «Но как?» — не поверила своим ушам Роуз. «А как же контракт? Я ведь обязана его выполнить», — в этот раз ответила Дейзи. «Ничего страшного, посидишь годик без магии, может, вся дурь выйдет». Роуз с надеждой перевела взгляд на деда, но он лишь разочарованно покачал головой, развернулся и вышел из комнаты, а следом за ним ушла и Дейзи, перед этим забрав как ключ, так и контракт. Комнату заперли, и Роуз с ужасом осознала, что, похоже, только что стала пленницей в собственном доме. Глава 3. Роуз, — удивленно подняла бровь администратор, — «вы хотите сказать, что заключили с ней договор?» «Именно это я и говорю», — не церемонясь ответил я. «Где она?» Моя собеседница покачала головой. «Ох, зря вы так поторопились. Мы ведь пообещали, что свяжемся с вами, когда найдем профессионалов, готовых на командировку в столицу. Я видел, что она юлит, и не был настроен любезничать. Тем более, что я еще вчера понял, что никаких услуг они мне предлагать не собираются. Кандидатура Роуз меня полностью устраивает. Повторяю свой вопрос. Где она?» «Понимаете», — замялась администратор, — «в этом и проблема, что мы не знаем. Роуз еще совсем молода и не всегда отдает отчет своим действиям. Вчера она собрала свои вещи и скоропостижно уехала из города, никому ничего не объясняя. Может быть, чего-то испугалась, а может быть, передумала». Женщина вздохнула. «Молодежь в наше время такая непостоянная и безответственная. Мы готовы компенсировать вам ваши убытки, если вы уже ей что-либо заплатили. Никакого аванса до прибытия на место работы контракт не предполагал, и, я думаю, Блумфилды были об этом осведомлены. Бланк-то был типовой. Я слушал это вранье с непроницаемым лицом, пока мой теневой разведчик деловито прочесывал все здание. В конце концов, ящерка добралась до очередной запертой двери и, проскользнув под ней, попала в комнату, где, словно принцесса в башне, сидела Роуз, с крайне злым и расстроенным выражением лица. Также я быстро понял, что ее не просто заперли на ключ. В этом случае девушка вполне могла бы выбить дверь или выбраться через окно. Для мага, пусть даже и не боевого, третий этаж не станет непреодолимым препятствием, если он сам с этим не смирится. Но ко всему прочему, комната Роуз была также запечатана и магически. Ничего серьезного, обычная бытовая магия. И, к примеру, моего разведчика она остановить не могла. Но юная Блумфилд все же специализировалась на совсем других вещах и еще не была столь опытна, чтобы через нее прорваться. «Как вас зовут?» – спросил я у администратора. Раньше как-то не было особого повода для знакомства. «Дейзи Блумфилд», – гордо ответила она, – «к вашим услугам». Я кивнул. «Отлично. Предпочитаю знать имена тех, кто не боится лгать мне в глаза. Итак, Дейзи, я даю вам последний шанс, чтобы сказать мне правду». Но я, она вновь хотела что-то возразить, но, встретившись со мной взглядом, осеклась. «Я лучше позову нашего главу. Только предупредите его, что великий князь Максимилиан Рихтер не настроен слушать очередную порцию вранья». Дейзи поперхнулась, но ничего отвечать не стала. Вместо этого просто исчезла где-то в глубине здания, а затем вернулась с пожилым мужчиной, который представился как Эрл. «Значит, вы заключили контракт с Роуз?» – уточнил он. «И, судя по всему, вы это прекрасно знаете», – ответил я. «Но чего же вы хотите от нас?» – развел он руками. «Если она самовольно заключила контракт, не получив одобрения собственного клана, я его перебил, то собственный клан будет вынужден спрятать ее под замок. Эрл, я начинаю терять терпение», – отчеканил я. «Мне известно, где вы держите Роуз, и я рассчитываю, что вы поступите разумно и перестанете мешать ей выполнять контракт». Глава Блумфилд вздохнула и устало потер пальцами виски. Его руки дрожали, и он явно боялся меня разозлить, но все-таки нашел в себе смелость сказать: «Уважаемый Максимилиан, как глава клана Блумфилд, я отвечаю за каждого члена своего рода, и я делаю все, чтобы оградить как их, так и свой клан от возможных проблем и необдуманных поступков». Я хмыкнул. Деда и его осторожность, конечно, можно понять, но в отличие от него я знал, что ни Роуз, ни его клану ничего не будет угрожать, если, конечно, он перестанет упрямиться. И я ответил: «Эрл, не обманывайтесь, я здесь не для того, чтобы вас уговаривать. Я собираюсь получить свое, и лучшее, что вы сейчас можете сделать для клана, это не мешать мне». Дейзи непроизвольно вцепилась за его руку. Она тоже нервничала, но, как и глава, надеялась, что я отступлю. «Вы нам угрожаете, господин Рихтер?» – спросила она. Держалась неплохо, но голос ее выдавал. Я пожал плечами. «Всего лишь предупреждаю, что я намерен добиться выполнения контракта, который заключил с членом вашего рода. И если придется, то возьму свое силой. Поэтому будьте благоразумны», — улыбнулся я, «и приведите сюда Роуз». Эрл выпрямился и сжал кулаки. «За более чем тысячелетнюю историю клана Блумфилд мы ни разу ни с кем не воевали. Мы мирный клан, и надеемся на то, что вы проявите уважение к нашим решениям и традициям, господин Рихтер». Я вздохнул. «Вот же упрямец. Я готов отдать должное его смелости, но сейчас я в своем праве. Я готов был отступить вчера и заняться поиском других, более сговорчивых магов природы. В конце концов, я не из тех, кто вынуждает работать на меня силой. Во всяком случае, не живых людей. Но теперь, когда Роуз добровольно подписала со мной контракт по всем правилам, как совершеннолетний и дееспособный маг, я расценивал помеху с их стороны как прямое покушение на мой бизнес. А то, что Блумфилды недовольны решением члена своего клана, это уже их внутренняя проблема, и я не позволю им ее решать за мой счет. Вот только и повадки у природников были под стать каким-нибудь полевым грызунам. Чуть припугни, сразу убегут. Если объявить им войну по всем правилам, то завтра они уже будут где-нибудь под крылышком у Десмонда. На таких специалистов всегда есть спрос. Ну а если переборщить с применением силы, то все прочие независимые кланы спрячутся под свои панцири словно черепахи, и наемных специалистов мне уже не сыскать. Не буду скрывать, ответил я Ирлу, сейчас вы как никогда близки к тому, чтобы завершить славную многовековую историю Блумфилдов. Я не собирался вам вредить, но и держать меня за дурачка не позволю. Даю вам последний шанс принять правильное решение, или мне продемонстрировать то, с чем вам придется сражаться. Что вы имеете в виду? Испуганно спросила Дейзи, но затем гордо расправила плечи и ушла в браваду. Мы маги природы, вокруг нас жизнь, а не смерть. Вам нечего использовать против нас. Я усмехнулся. Неужели? А что насчет несчастных вредителей, насекомых и грызунов, которых вы уничтожаете на своих полях в промышленных масштабах? Размером они, конечно, невелики, но вряд ли вам понравится, когда они восстанут и окружат дом, а еще попробуют на зуб ваши поля и теплицы. Даже мертвые мыши могут пожирать что угодно, даже лучше, чем живые, потому что никогда не насытятся. Говоря это, я едва сдерживал смех. Угроза была почти детской, ведь на самом деле это меньшее, что я мог бы сделать. Но все же по-настоящему воевать с забавными садовниками мне не хотелось, несмотря на их вранье, что ни говори, а они просто пытались защитить свой клан, и в их понимании это значило, не связываться с большими и страшными некромантами. И к счастью, мои слова наконец-то возымели эффект. Блумфилды испуганно переглянулись, а затем Дейзи сжала кулаки и сказала: «Господин Рихтер, в таком случае позвольте нам внести правки в ваш договор с Роуз. Я готова поехать в столицу вместо нее. Я более опытный маг, а моя племянница еще слишком юна и неопытна. Она не может достойно представлять Блумфилдов. Мы должны думать о репутации нашего клана, и я обещаю». Я покачал головой и жестом прервал ее речь. «Дейзи, я не собираюсь менять свое решение. Рихтеры заинтересованы в работе с Роуз». Я ответил так не из упрямства, а потому, что допускал, что эксперименты юной Блумфилд действительно могут продвинуть мой клан в изучении скверны и способах ей противодействовать. Да и мне самому стало любопытно, что из всего этого получится, если предоставить магу Блумфилд неограниченное количество материала для экспериментов. «Простите, не сдавалась Дейзи, но почему вы сомневаетесь в моей компетентности?» Последняя фраза прозвучала очень обиженно. Похоже, администратор даже забыла про свой страх передо мной и теперь была готова с жаром доказывать свою квалификацию. Так что я просто честно ответил, что меня интересуют исследования, которыми занимается Роуз. Правда, после этого Дейзи и Эрл будто бы напряглись еще сильнее. Похоже, они оба считали, что юная Блумфилд занимается какой-то ерундой и, может быть, даже позорит этим клан. К счастью, мне не было дела до их мнения. Эрл, тяжело вздохнув, сдался. «Я приведу Роуз. Правильное решение», — похвалил я его. «От сотрудничества со мной вашему клану не будет никакого вреда. Одна лишь польза. Даю слово Рихтера». Эрл рассеянно кивнул, явно все еще беспокоясь о том, действительно ли он не ошибся, но выбора у него уже не было, и он поспешил наверх по лестнице. В то же время Дейзи примерно на минуту погрузилась в свои мысли, а затем решительно предложила: «Вы не хотите отказываться от договора с Роуз, но что если я поеду вместе с ней? Вы должны понять, у нее действительно совсем нет опыта, и мы не хотели бы отпускать ее без присмотра». Я улыбнулся. «Это уже совсем другой разговор. Два мага Блумфилд лучше, чем один. Я с удовольствием подпишу с вами контракт. Меня действительно более чем устраивал такой расклад. Блумфилды не единственный клан магов природы, но один из самых древних и способных. Их техники проверены временем, и я ожидал от этих магов как большого мастерства, так и качества со скоростью. А поля вокруг Рихтерберга нуждались в лучших из лучших. Так что когда Эрл привел Роуз вниз, его ждал еще один сюрприз. Но к нему он отнесся гораздо благосклонней, чем к самоуправству внучки. Так что когда с формальностями было покончено, Дейзи ушла наверх собирать вещи, да Эрл попрощался, пожелав Роуз удачи. Та от радости, что ее все-таки отпускают, мигом перестала на него обижаться и вся светилась от радости. Но когда мы остались наедине, она на секунду застыла, будто бы что-то вспомнив, и серьезно спросила: «Господин Рихтер, могу я узнать?» Она замялась, но все-таки продолжила: «Госпожа Веласко вчера обмолвилась о какой-то опасности, угрожающей Коста Сирене, и я никогда себя не прощу, если с родными что-то случится в то время, как я могла их предостеречь». «Не волнуйся», — успокоил я девушку, Изабелла несколько преувеличила опасность. «Все под контролем. Коста Сирена, как и Рихтерберг, под моей защитой, и я не допущу, чтобы с этими городами что-то случилось. Ты всегда знал, что эта легенда правдива, так ведь?» Наседала Изабелла с вопросами на деда, когда он посмотрел видео. «Знал», кивнул Альвара, «но мне и в голову не могло прийти, что Эрман однажды лишится своего сокровища. Значит, это все Рихтер, а Салазар об этом даже не подозревают?» Белла радостно кивнула. «Выходит, что так, ловко Макс это все провернул, так ведь?» Глава клана Веласко покачал головой. «Даже и не знаю, как к этому относиться. По чести я должен рассказать обо всем Арману. Но ты же этого не сделаешь», — испугалась Изабелла. «Не сделаю», — успокоил ее дед, — «но не нравится мне это». «Ох, как не нравится. Но почему?» — не поняла внучка. «Все начало меняться слишком быстро. Долгие годы, века, в нашем мире все было относительно стабильно, но теперь на доске появился новый крупный игрок, даже не игрок, ураган, и каждый ход становится опасным, каждое политическое решение несет в себе риск, возвышение или неудача». Альваро вздохнул. «Недаром мудрые люди говорят, что нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен». Белла внимательно выслушала деда и даже поняла, что его беспокоит, но разделить это беспокойство не смогла. Наоборот, в ней кипел восторг, а сердце требовало этих самых перемен. В голове даже откуда-то крутилась строчка из старой песни с похожим текстом. Изабелле хотелось петь, танцевать, сражаться. Она была просто уверена, что вытащила счастливый билет. Макс еще ни разу ее не подвел, уже не говоря о том, что он уже который раз совершает невозможное. Вионы, а теперь Салазар и все это, пока Рихтер даже не вошел в полную силу. Белла с восторгом предвкушала то будущее, которое Веласко займут в мире, когда Макс вернет свой клан в число великих. Уж точно он будет ценить своих союзников больше, чем Салазары. Белла до сих пор удивлялась, как они так легко бросили своих вассалов на растерзание сиренам. Хотя, конечно, теперь, когда она знала, насколько они ослабли. К счастью, теперь Веласко не утонут вместе со своим бывшим патроном. И это она, Белла, спасла свой клан. Наследница рода определенно собой гордилась. Ее прозорливость и смелость, возможно, отвела от Веласко настоящую катастрофу. Правда, оставалась маленькая формальность. Нужно объяснить всем остальным членам совета, что они останутся в стороне. Впрочем, вряд ли кто-то будет возражать. Приказы деда никогда не оспаривались, а он уже принял решение. Досадно лишь то, что придется вновь любоваться на все эти физиономии. Изабелла гордилась своим кланом и любила его, но только глупец будет закрывать глаза на то, что его высшее руководство – тот еще змеюшник, за исключением деда, конечно. В общем, своих многочисленных кузенов, кузин, теток и дядек Белла терпеть не могла, и это было абсолютно взаимно. Однако даже она не могла представить, чем закончится сегодняшний совет, хотя сразу же почувствовала напряженную атмосферу в зале, сильнее, чем обычно. Воздух казался настолько плотным, что еще чуть-чуть и рванет. У Беллы всегда было отличное чутье на семейные скандалы, но сейчас над ними словно навис настоящий шторм. Диева, Мария и еще несколько самых любимых ее родственников первыми заняли свои места за столом. К ним присоединились и остальные, и вроде бы все было как обычно, но Изабелла чувствовала безотчетную тревогу и сама не заметила, как вошла в режим боевого мага. Все ее чувства и реакции обострились, хотя ничего не предвещало беды. А затем Альвара объявил, что в этот раз Веласко останутся в стороне. В зале повисла напряженная тишина, а затем Диева спросил: «Разве мы имеем на это право?» «Да, мы больше не вассалы Салазаров, но это вопрос чести. Мы не можем им отказать», — поддержала его мнение Мария. «Это безрассудно. На семейном совете крайне редко кто-то пытался спорить с мнением Альвара, да еще и в такой грубой форме». К голосам Диева и Марии присоединились и некоторые другие. «Мы не останемся в стороне, ни за что», — Изабелла не выдержала и язвительно высказалась. «Что-то я не помню, чтобы вы когда-то были такими патриотами Салазаров. Неужели благосостояние их клана вам дороже нашего?» «Это все ты», — прошипела в ответ Мария. «Ты заставляешь Эльвара принимать неправильные решения. Ты вообще не должна быть наследницей». «Хватит», — гаркнул глава. «Еще одно слово, и ты навсегда потеряешь место в совете». «Нет уж», — воскликнул Диева, — «это ты потеряешь все». Одним прыжком он преодолел расстояние до Альвара. В его руке блеснул какой-то синий предмет, который он явно пытался пустить в ход. Но если глава на секунду замешкался, то Белла все это время была напряжена как натянутая струна. как кобра перед ударом. Она метнулась на перерез буйному кузену и выбила предмет у него из руки. С громким звоном он упал на мраморную плитку, рассыпаясь на мелкие, похожие на снежинки, осколки. И если Изабелла не сразу поняла, что это, то Эльвара быстро узнал полночную слезу, один из самых сильных артефактов Салазаров. Внешне похожий на небольшой стилет, он был создан совсем не для честных битв. Стоило проткнуть им неприятеля, как он растворялся в его теле, за секунду высасывая из него всю воду и буквально превращая врага в мумию. «Как ты посмел предать меня и свой клан?» — грозно крикнул Альвара, после чего начал превращение. И не он один. Все присутствующие здесь Веласко спешили принять свою боевую форму, мало заботясь о том, что этот зал не выдержит такого количества крупных ящеров. Неудивительно, что стены и потолок начали быстро рушиться под натиском мощных виверн и гигантских варанов. Вот только вместо того, чтобы покарать бунтовщика, они обрушились на главу клана. Измена. Изабелла, разумеется, тоже не осталась в стороне. Хотя быстро стало понятно, что она и Альвара остались в меньшинстве. Это была не просто попытка покушения, а настоящий бунт. Но черта с два Изабелла позволит жалким предателям одержать верх. И она приготовилась биться насмерть. Неважно, сколько из них ей предстоит уничтожить. Вот только не все враги приняли полную форму. Некоторые обратились лишь частично. И у троих из них в лапах засверкал синим цветом тот же артефакт, который был у Диева. Глава 4. Сдохни, Белла. С ненавистью во взгляде Мария метнула в нее полночную слезу. К счастью, реакция Изабеллы была на совсем другом уровне. Она мгновенно пригнулась, но кинжал все-таки нашел свою цель. Буквально за секунду погиб один из тех, кто вместе с ней занял сторону Альвара. А значит, одним союзником меньше в этом гадюшнике, полном предателей. Белла волевым усилием заставила себя не фокусироваться на этой смерти, хотя зрелище ужасало и одновременно завораживало. Она никогда подобного не видела. Раз и вот вместо пышущего здоровьем человека остается одна лишь сухая оболочка. Хуже всего, что этот артефакт еще и каким-то образом пробивал щиты, что делало его вдвойне опасным. Но как бы ей ни было жаль погибшего, внимательно смотреть на то, что с ним происходит, было слишком опасно. Если, конечно, она не захочет к нему присоединиться. А Изабелла хотела совсем другого. Любой, кто обратил свое оружие против деда, должен погибнуть. Она и сама не всегда была согласна с решениями Альвара. Бывало, что он ее даже наказывал и воспитывал. Но он глава, чье слово – закон. Даже свободолюбивая Белла понимала, что лишь сплоченность вокруг лидера и дисциплина способны сделать клан по-настоящему великим. И именно поэтому она никогда не вела дел за спиной у деда. Во всяком случае, действительно важных. И это приносило свои плоды. Ведь Альвара всегда был мудрым и готовым прислушаться к своим людям. Он не раз и не два давал ей шанс на деле доказать свою правоту. И не только ей, но и всем, кто находился в совете. И потому ее ярость против изменников была особенно сильна. Жалкие лузеры не вынесли конкуренции, не смогли отстоять свое мнение убедительными доводами и доказательствами и вместо этого пошли на открытый бунт. Да еще, похоже, заручились поддержкой Салазаров, которым последние решения Альвара показались неудобными. Да, они отказались свернуть торговлю со столицей, но имели право. Когда-то Салазары помогли им подняться, но с тех пор утекло много воды, и Веласко вернули свой долг в многократном размере. Они отплатили Арману как золотом, так и кровью. Сотни лет они выплачивали ренту. Сотни лет они бились за Салазара везде, где бы он ни пожелал. Только так можно было однажды обрести независимость. Но Салазары, похоже, считали этот факт лишь ничего не значащей формальностью и решили, что могут и дальше требовать от Веласко чего угодно. А если нет, то вот их ответ. Полночные слезы. Убить неудобного и несговорчивого лидера и поставить на его место соблазнившихся властью неудачников. Да ни за что. Изабелла могла бы обернуться виверной и просто сбежать из совета, не рискуя жизнью. Но зачем жить, если такие, как они, одержат победу? К счастью, у нее тоже была при себе пара козырей, и она поспешила вывести из строя самых опасных противников. Тех, у кого имелся артефакт Салазаров, и у нее в руках появилось собственное мощнейшее оружие. Сфера повиновения. Макс сказал, что эта штука изначально из арсенала вионов, но, в том числе, с ее помощью война против них была выиграна. «Наше сотрудничество уже невозможно скрывать», — сказал он ей перед тем, как отпустить обратно к деду, «поэтому возьми это с собой». Макс протянул ей две сферы, Но Белла сначала даже оскорбилась. «Я сильный боевой маг», — с гордостью заявила она, — «и способна сама о себе позаботиться». Как ни странно, Макс не стал с ней спорить, лишь серьезно сказал: «Ты можешь взять это или нет, но должна знать, что даже я не могу предсказать всех шагов, которые могут предпринять мои враги, а среди них, как ты знаешь, слабаков тоже нет». И после этих слов благоразумие Изабеллы все-таки взяло верх над гордостью, так что теперь обе сферы были при ней. Вот только в отличие от полночных слез, пробивать щиты они не умели. А значит, ей придется справиться с этим самой. Благо сила ее природы не обидела, и даже совершив частичное превращение, она уже стала крайне опасной. Единственное, что ей сейчас мешало, это теснота. С момента, как каждый присутствующий начал принимать свою боевую форму и увеличиваться в размерах, места для маневров практически не оставалось, и уклоняться от летящих в нее ударов и заклинаний стало гораздо труднее. Но главное, это, конечно, артефакты Салазаров. К счастью, пока ни ее, ни деда не зацепили, но расслабляться было рано, тем более что их оказалось больше, чем показалось в начале. Не три, не четыре, а не меньше шести. С другой стороны, заговорщики больше не пытались бездумно ими расшвыриваться. Две неудачные попытки заставили их поумерить пыл. Никто не хотел просто так спустить весь запас сильных артефактов или, того хуже, задеть своих же союзников. Но все же, если это и делало слабее угрозу, которая нависла над Изабеллой и Альваро, то не намного. Ведь именно они двое были главными целями для предателей, и теперь те всеми силами пытались подобраться к ним поближе, так, чтобы артефакт сработал наверняка. И это еще одна причина, по которой ни глава клана, ни его наследница не торопились полностью обращаться. Попасть в огромную виверну будет куда проще, чем в юркого и относительно маленького человека-ящера. По этой же причине они, не договариваясь, приняли решение держаться друг от друга подальше. На первый взгляд, глупость, ведь гораздо правильнее прикрывать друг другу спину. Но не в той ситуации, когда две мишени рядом могут спровоцировать шквал опасных атак. Мол, не в одного попаду, так в другую. С другой стороны, даже в окружении Белла, как и ее дед, чувствовали себя вполне неплохо. Их сил хватало не только на то, чтобы уклоняться, но и на то, чтобы буквально одним ударом тяжелой когтистой лапы выводить из строя самых слабых врагов и заставлять трещать по швам щиты у сильных. Прямо как стены замка Веласка, который рушился прямо на глазах. Например, вокруг полуразрушенной башни, которая раньше была залом совета, уже кружили целых три виверны. И все предатели. Очевидно, они должны были помешать Альваро или Белле убраться отсюда живыми. Но глава, несмотря на свой почтенный возраст, на слабость еще не жаловался, так что он все-таки решил рискнуть и вырвался из кольца врагов, а затем прыгнул туда, где раньше была стена, причем сделал это так и оставшись в частичной боевой форме. Так что когда кто-то рискнул запустить в него стилетом, полночной слезой, то просто-напросто промазал и лишился артефакта. Но навстречу падающему Эльвара тут же полетели дежурившие рядом виверны. Вот только встретил их уже глава в полной готовности. Огромный летающий ящер взмыл в небо так быстро, что среагировать уже не успел никто. При этом он так сильно протаранил одну из трех напавших на нее виверн, что та камнем рухнула на землю с переломанным крылом. Изабелла тоже времени зря не теряла. Пока все отвлеклись на деда, она отрастила тяжелый шипастый хвост и крутанулась словно волчок, сбивая с ног всех тех, кто пытался ее окружить. Предатели словно кегли покатились по полу, а удар хвостом оказался такой силы, что у большинства слетели щиты. И в эту кучу малу Белла наконец-то и бросила первую сферу повиновения. А Веласка, даже самые сильные, это все-таки не вионы с их чудовищной сопротивляемостью к разного рода оглушениям. Так что вырубила сразу всех, кого зацепило, а у двоих из них как раз тоже были полночные слезы, которые моментально разбились и больше не представляли опасности. Белла довольно хмыкнула. При всей своей мощи они оказались довольно хрупкими, но опасность еще не миновала, осталось разобраться с остальными. И, не теряя времени, Изабелла рванула прямиком к Марии, надеясь, что та не успеет опомниться. Однако предательница оказалась быстрее, чем хотелось бы, и теперь уже Белла рисковала отправиться к праотцам, но здесь ей на помощь пришел Альваро. Он и не подумал улетать, оставляя ее и других своих союзников на произвол судьбы. Жестоко расправившись с оставшимися вивернами, он, рискуя попасть под удар артефакта, развернулся прямиком к башне совета и доломал ее сам. Буквально разнес все крепления, которые ее поддерживали. В результате все, кто были внутри, как враги, так и союзники, кубарем покатились вниз. Но верных клану было меньше, чем предателей. Так что Альвара и Изабелла, которая тоже на лету обратилась в Виверны, успели поймать их всех и бережно перенести на крышу замка. После чего глава и его наследница уже легко и просто погасили пожар бунта. Сначала добили рухнувших на землю бывших советников, а потом и рыбешку помельче. Ведь, как оказалось, потасовки вспыхнули одновременно во многих частях замка. Похоже, заговорщики с самого начала даже не рассматривали вариантов разойтись миром. Либо были полностью уверены, что Альвара откажется выступать на стороне Салазаров, либо хотели воспользоваться удобным моментом, чтобы захватить власть, а уже потом продемонстрировать свою лояльность перед Салазарами. Но хотя они с Изабеллой отстояли свою власть над кланом, эту победу иначе чем горькой назвать было трудно. Веласко разом лишились примерно десятка самых сильных своих бойцов, и еще дюжины послабее. Даже Белла, которая ненавидела большинство погибших, не могла не думать о том, какой это урон для их клана, а заодно и о том, что когда она станет главой, то ни за что не позволит совету стать таким большим, как при деде. Достаточно и нескольких человек, совсем не обязательно приглашать чуть ли не всех ближайших родственников. Совет для элиты. И, похоже, теперь им придется взращивать ее заново. После такого восстания клану придется провести серьезнейшие расследования, за которым, вероятно, последуют масштабные чистки. Поэтому и дед был мрачнее тучи. Сейчас он и все его верные советники собрались в его кабинете, который все еще уцелел. Хотя замок теперь нуждался в основательном ремонте. «Поверить не могу», — возмущался Альвара. «Я никогда не питал иллюзий относительно Салазаров и их мнения о нашей независимости. Но я и подумать не мог, что они поступят настолько низко. А это точно их рук дело», — уточнил Лукас Веласко.